Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня у нас неделя перед воздвижением честного и животворящего креста Господня. И мы слышали два Евангелия сегодня. Воскресное Евангелие о брачном пире, о человеке, облаченном в небрачные одежды. Евангелие перед праздником воздвижения креста Господня. Эта притча о брачном пире Господа нашего изображает собою тот пир Агнца Божия, о котором говорит Апокалипсис. Ту вечерю, которая произойдет на закате дня, когда наступит конец истории, когда будет последняя жатва смерти, после последней схватки между Богом и дьяволом за души человеческие, за нас с вами. И мы не просто зрители в этом сражении, мы участвуем в нем, и мы приглашаемся войти в победу Господа нашего на этот брачный пир, куда Он всех зовет. И поразительно то, что в самой притче говорится о том, что Царство Божие уподобится человеку-царю, и далее рассказывается история званых на пир. Это значит, что Царство Божие раскрывается в человеческой истории, приглашения уже разосланы, и они были уже отвергнуты и неоднократно, как мы знаем, в истории. И Господь далее обращается с более широким обращением ко всем, вначале после отвержения богоизбранным израильским народом, затем после отвержения уже и среди верных, обращается ко всем с тем, чтобы никто не был лишен этой радости божественной. Но вот эта тайна, то, что Христос, как говорят святые отцы, жених, а церковь – невеста, и все верные участвуют в браке, в пире, уготованном для этого брака, где дается каждому прощение грехов, где мы узнаем, как Бог милостив каждому человеку, где утешение от самого Утешителя Духа Святого, где исполнение всех обетований. В этом царском пире любви могут участвовать те, кто знают, что такое любовь Божия, и приобщились этой любви. Кто приглашенный? Все, кто хоть однажды услышал Евангелие, слово евангельское, пусть воспримет это как приглашение лично к нему обращенное от Господа прийти на этот пир. И никто не исключен, кроме тех, кто сами себя исключает. Как заботится Христос о всякой душе, когда приглашенные медлят прийти, Он посылает новых слуг. И двери этого пира небесного всегда остаются открытыми, даже тогда, когда уже пир начинается. Еще можно прийти, и все готово. И небеса готовы принять нас, и мы только должны быть для этого готовы. Как восклицает преподобный Силуан Афонский, как все святые отцы говорят: «Господи, неужели это для нас?» Как святая праведная Елизавета говорит: «И откуда мне сие? Да приеди Мати Господа моего ко мне». Сама Матерь Божия приглашает лично каждого из нас быть участником этого пира Божественного ее Сына. И вот в притче нам показано, как встречают люди это приглашение. «Приглашенные не хотели прийти», сказано. Причина, по которой они не приходят ко Христу, не в том, что они не могут прийти, а в том, что они не хотят прийти. И более того, как сказано, они, пренебрегши приглашением, пошли по делам своим. Они пренебрежительно полагают, что не стоит идти на этот праздник божественный. Мы сами можем устроить свой собственный праздник. У нас может быть свое земное веселье, своя радость. И не стоит идти туда, не заслуживает это внимания. Великое множество людей погибают из-за этой беспечности своей. Они не настроены враждебно по отношению ко Христу и к Церкви, Они просто совершенно равнодушны к тому, что касается спасения их душ. Земные заботы поля или торговля, как сказано в Евангелии, и ради этого они отказываются от приглашения. Действительно, земное требует усердия и труда, и Господь благословляет на это. В поте лица должен человек трудиться на земле. Но горе нам, когда это земное заполняет не только наши руки, но и весь наш ум и наше сердце, и становится неодолимым препятствием между нами и Христом. И то, как поступили с посланниками царя, схватив их, оскорбив их и убив, не должно нас удивлять, потому что мы знаем, что всегда во всей человеческой истории с пророками Божиими именно так поступали. Так убили большего из рожденных женами предтечу, так убивали апостолов Христовых, так явился сон мучеников древних и новых во главе с царственными страстотерпцами. И мы все, кого Господь зовет каждый день на праздник, должны быть готовы к этому. Мы видим далее, как праведный гнев Божий постигает этих злодеев. Царь разгневался, потому что грех убийства служителей Божьих переходит все границы, он воистину вопиет к небу. В Евангелии сказано, что царь послал войска, истребил убийц, и город их сжег. Наступает страшное крушение народа, попускающего такое беззаконие, убийство служителей Божьих. Это самое страшное, что может происходить в каждом народе. Убийство служителей Божьих и гонение на церковь. Больше, чем все остальное, переполняет чашу долготерпения Божия и исполняет меру вины народа, который попускает всему этому быть. И Господь, как сказано в притче, посещает великими бедствиями этот народ. Так было с Израилем, и так было, и так есть сегодня с Россией. Мы прославили уже царственных страстотерпцев и весь сон, наконец-то, новых мучеников и исповедников российских. Это дает нам надежду на изменение всего, что это будет сознанием и всей Церкви, и всего народа нашего. И воистину суды Божии переменятся на милость. Но это должно быть не внешним прославлением. Этому Церковь и весь народ должны приобщиться. Отвержение Бога таит в самом себе погибель и крушение. Но Бог, как мы видим, посылает особые бедствия этим народам сам. В Евангелии сказано, что царь послал войска против этих людей. И римские войска, которые разрушили Иерусалим в 70-м году, буквально через несколько лет после того, как Спаситель сказал в притче об этом, эти войска были войсками Божиими, и все войска, все армии мира, какие только существуют, они принадлежат Богу, они во власти Божией, какие бы страшные это ни были войска, в том числе и немецко-фашистские войска, и войска внутренние, которые воевали против собственного народа и могут воевать. И войска НАТО, уничтожающие Сербию, и чеченские бандиты, и те войска, которые стоят на восточных границах нашего Отечества и ждут только момента того, когда пошлет их Господь, чтобы они исполнили свое назначение. Нет двоевластия на земле, сам дьявол только то делает, что Бог попустит ему совершить. И Бог попускает этому быть во благих своих целях. Это не значит, что Бог благоволит к врагам избранного народа Божия, к врагам того народа, который хранит истину православия, истинную веру. Но именно ради сохранения этой истинной веры, благодаря которой люди могут войти в Царство Божие, посылаются эти скорби и бедствия. И ради этого хранит Господь этот бич свой, бич Божий, для того, чтобы уцеломудрить верных, и для того, чтобы нечестивые могли изблевать свое нечестие. Они не избегнут также своего наказания, эти нечестивцы, за свое нечестие, а только этим самым усугубят его. Но и им дает Господь свободу проявить себя, тогда, когда мы отказываемся от истинной свободы, от того приглашения на пир радости вечной, который предлагает нам Господь. И мы слышим, какая печаль у господина пира, а тех, кто отвергают его. Брачный пир готов, а званые не были достойны. Они оказались совершенно недостойны. Они пренебрегли всеми преимуществами быть зваными в числе первых. И все, кто погибают, погибают только по своей вине. Не потому, что Бог хочет этого, а потому, что они предпочитают свое тому, что Бог предлагает им. Страшны эти все внешние скорби и бедствия, которых не избежать всем, отвергающим Господа. Но не это, оказывается, самое страшное. А самое страшное – войти на пир и быть извергнутым из него. Самое страшное – лишение той радости, которую Господь приготовил для нас. Как оказался не в брачных одеждах этот человек, один из злых, которыми наполнилось собрание, добрыми и злыми, всеми людьми, всеми, кто только захотел прийти, наполнился праздник. Обратим внимание, как был обнаружен этот человек, одетый в небрачные одежды. Он был обнаружен, когда царь вышел посмотреть возлежащих на пиру. И тогда он увидел этого человека. Всякая внешняя видимость исчезает, все становится обнаженным. И никто иногда не может заметить лицемера, что он одет не в брачные одежды, пока не придет сам царь, пока он не увидит всех гостей. Только Бог может знать, кто из нас подлинно исполняет свое служение, а кто нет. Мы можем обманываться относительно людей так или иначе, а Господь никогда. И прежде пасхального пира Победы Он показывает Церкви Своих святых, облеченных в белые одежды, и советует нам тоже купить их, пока не поздно, трудами и покаянием нашим. Как раскрывается, кто из нас одет в брачные одежды, а кто нет. Когда священник вдруг оказывается, приходит без рясы куда-нибудь в храм, или без облачения приходит в алтарь, он говорит такую фразу своим сослуживцам: «Простите, я не в брачных одеждах сегодня». Конечно, брачные одежды, те внешние одежды, которые носит священник, они именно означают самым реальнейшим образом те брачные одежды, в которые Духом Святым облекает Господь своих служителей. Преподобный Силуан рассказывает, как однажды Великим постом на вечерне Господь дал увидеть ему иеросхимонаха, старца-духовника в образе Христа, когда тот стоял в епитрахилии и исповедовал. «Когда в исповедальню вошел тот монах, — пишет преподобный Силуан, — о себе он говорит, — то увидел духовника, седого старца, что лицо его молодое, как у мальчика, и весь он сиял и был похож на Христа». Тогда монах тут понял, что духовник тот стоит, совершает службу в Духе Святом, и Духом Святым прощаются кающемуся грехи. И преподобный Силуан добавляет: если бы люди видели, в какой славе служит священник, то упали бы от этого видения. Если бы, говорит он дальше, сам священник видел себя, в какой небесной славе стоит он, совершает свое служение, то стал бы великим подвижником, чтобы ничем не оскорбить живущую в нем благодать Святого Духа. Мне приходилось как-то приводить вам рассказ одного святителя о священнике, который жил нерадиво, беспечно служил, и вот он умер и предстал пред Господом. И видя, что он ничего не может сказать в свое оправдание, что он в небрачных одеждах предстоит пред Господом, он говорит: «Господи, Я стоял перед Твоим престолом в течение 40 лет. И Господь отвечает ему: «Я Тебя там ни разу не видел». Это значит, что внешнее наше служение не может быть никаким для нас оправданием. Преподобный Силуан говорит о славе, в которой стоит каждый священник, а святые отцы говорят, что каждый человек облечен этой славой, славой образа Божия, в особенности человек крещенный. Все мы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. Если бы мы видели эту славу свою, то мы поняли бы, как мы предаем дар Господень. Никто не может скрыться от Господа нашего, вот о чем говорит сегодняшняя притча. Как только царь вошел, его взор тотчас упал на человека, одетый не в брачные одежды. Нет надежды никому спрятаться в великом множестве людей, сколько бы их ни было, в толпе на улице или в храме, где множество людей, как на Пасху. Или когда целый народ Божий, весь род человеческий, будет собран по воскресении из мертвых, будет виден этот человек всегда. Этот человек, почему он сразу виден? Потому что он присутствует на царском небесном пиру, а сердце его не там. А Господь сердцеведец видит, что этого человека нет среди радости божественной. Мы знаем, что святые отцы говорят нам, что брачные одежды – это устроение сердца. И вся жизнь наша согласная с Евангелием Христовым. Посмотрите, этот человек не был нагим, еще раз увидим его состояние. Он не был нагим, он не был одет в лохмотья какие-то. Хотя в наше время все больше и таких появляется в самой церкви. Этот человек был одет, может быть, вполне пристойно, но у него не было брачных одежд. Только те, кто во Христа, вот так облеклись, когда сияние Духа Святого становится их одеждою, готовы для пира. Только те, для кого Христос все в брачных одеждах, могут присутствовать на пире Господнем. Это все говорит нам о том, каким должно быть наше покаяние. Посмотрите, каков суд, каковы эти слова, с которыми Христос обращается к человеку, одетому не в брачные одежды. «Друг, как ты попал сюда, не в брачных одеждах?» Этот внезапный вопрос для того, кто горделиво восседает на пиру, на месте, которое, кажется, так надежно ему принадлежит. Так всегда приходит этот человек в храм Божий и знает, что здесь он в этой иконе стоит, и никто уже не может претендовать как будто бы на это место. И он чувствует себя уже как будто бы дома, и еще немного он и перейдет в вечность, в Царство Небесное. Друг спрашивает его Господь, это слово, которое ударяет в самое сердце. Ты же ведь только изображаешь из себя друга. Всеми своими обетами, своими обязательствами. Как ты попал сюда? Как ты сумел пройти сюда? Постарался смешаться со множеством людей, когда ты знал, что твое сердце неправо совершенно пред Господом. И сколько раз ты в твоей жизни пренебрегал этим приглашением Господним, скажет Господь нам на своем последнем брачном пиру. Сколько раз ты пропускал воскресные службы, праздничные богослужения? Сколько раз ты приступал к таинствам, не рассуждая о теле и крови Господней? Как ты попал сюда, к Господней трапезе в такое время, без смирения Христова, без освящения Богом? Не дверью, а каким-то другим путем, как тать и разбойник. Спросим каждый себя сейчас, стоящий в храме, как я попал сюда? Есть ли у меня брачные одежды? Обращал ли я внимание вчера, когда читал правила ко святому причащению, на эти слова в молитвах о том, что нет у меня этих одежд, а я дерзаю приступать к священному твоему таинству? Если бы мы судили себя, мы не были бы судимы. И он же, сказано об этом человеке, осужденный молчал. Человек стоял немым, обличаемый собственной совестью, потому что нет ничего более непростительного, нет большего греха, чем присутствие среди благодати Божией без покаяния, там, где Божий свет и божественная любовь, без любви, без приобщения этому свету. И будем помнить все, какой приговор был вынесен этому человеку. Свяжите его по рукам и ногам и бросьте во тьму кромешную, во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Но так ведь только опасных преступников связывает по рукам и ногам. Святые отцы говорят, что если мы не творим дел, заповеданных нам, если мы не ходим путями Господними, то мы будем связаны по рукам и ногам. Мы уже связаны. И невозможно нам противиться наказанию Божию. Никто не может убежать от вечного наказания. Из сияния этого пира пасхального во тьму внешнюю изгоняется этот человек. Ад – это внешняя тьма. Это то, что вне небес. Там, где нет ни луча света, где нет никакой надежды на свет. И много званых, говорит Господь, на брачный пир. Но мало тех, кто избраны. Бог отвергает желающих всех войти в Царство Божие без исполнения воли Его. Он низвергает во внешнюю тьму, туда, где пребывают внешние, те, кто отвергли Бога, там, где ад. Мы сегодня живем в таком мире, где внешний мир становится все более адом, где от того, что грех, уже норма, то, что как будто не нуждается в покаянии. И вот в этом аду, только тогда, когда раскроется в полноте содержание его, окажутся и те из нас, кто только внешне принадлежат к Церкви Христовой. Запомним эти две вещи сегодня. Как велико, как страшно может быть наказание от Господа внешнее, какими бедствиями может посетить каждого лицемерного в своей вере человека Господь и всю Церковь и весь народ. Но страшнее бесконечно быть лишенным радости присутствовать с Господом на пасхальном вечном пиру Его. Как говорит святой Иоанн Златоуст, соедините тысячи гиен. Это ничто по сравнению с тем, что человек может быть отвергнутым от лица Божия. Нет большего наказания, чем быть лишенным этой радости. Потому что нет большего блаженства, чем быть с Богом во всем, что имеет Он. Аминь.